Ввиду высочайших, важнейших предметов веры, ввиду величайшей святости, какая суета, какие глупые мечтания занимают очень нередко многих из нас. Вот человек стоит перед иконами Господа, Божией Матери, ангела, архангела, святого или целого лика, дома или в храме, и иногда вместо молитвы, вместо отложения на это время в этом месте всякого житейского попечения, он сводит свои счеты и расчеты, расходы и приходы, услаждается прибылью, огорчается опущением прибыли или неудачей в предприятиях, а душевной прибыли или убытки, конечно, нет и помину. Или мыслит зло о ближнем, преувеличивая его слабости, страсти, подозревая его, завидуя ему, осуждая его, или, если это в церкви, вглядываясь в лица стоящих близ него, также на то, кто как одет, кто хороший, кто нет, или построяя планы, где побывать, в каком удовольствии или в какой суете провести день и прочее. И это часто бывает, когда совершается высочайшее, пренебесное таинство Евхаристии, то есть пречистого тела и крови Господней, когда мы должны быть всецело в Боге, всецело заняты размышлением о совершающемся ради нас таинстве искупления от греха, вечного проклятия и смерти, и о тайне нашего обожения в Господе Иисусе Христе. Как мы измельчали, как осуетились, а все от чего? От невнимания и нерадения о своем спасении, от пристрастия к временному, от слабой веры или неверия в вечность.